15 апреля я выступила во втором балете, который перешел ко мне после «Линьяни», «Камарго», в трех действиях и пяти картинах. Сочинения Сен-Жоржа и Петипа выдержаны в стиле эпохи Людовика XV. Из-за этого балета у меня произошло столкновение с директором императорских театров князем Сергеем Михайловичем Волконским. В одном из актов этого балета Линьяни танцевала русскую в костюме времен Людовика XV, с пышными юбками, поддержанными у бедер фижмами, которые стесняли движение балерины и лишали танец всей его прелести. Этот костюм был воспроизведен с того, который императрица Екатерина II носила на костюмированном балу, данном в честь императора Иосифа II. Линьяни была прекрасной танцовщицей, но она меньше обращала внимания на свой костюм, нежели я. Я видела Линьяни в этом балете и заметила, как она была стеснена костюмом в своих движениях. Я отлично сознавала, что с моим маленьким ростом в этом костюме с фижмами я буду не только выглядеть уродливо, но мне будет совершенно невозможно передать русский танец как следует, и как мне того хотелось. Русский танец полон неуловимых тонкостей, которые составляют всю его прелесть, так что без них весь его смысл пропадает. Поэтому я и заявила костюмеру, что костюм, который мне полагается, я, конечно, надену, но только без фижм. Это будет совершенно незаметно для публики, благодаря очень пышным юбкам. Я добавила, что несу ответственность за балет, как первая артистка. И по опыту хорошо знаю, что мне подходит. Нельзя от меня требовать, чтоб я выходила на сцену в уродливом виде, проваливала бы свой танец и портила свою репутацию балерины из-за фижм, отсутствие которых никто даже не заметит. Все эти мои справедливые заявления передавались директору, вероятно, в совершенно искаженном виде, как неосновательные капризы, или же вовсе не передавались, и директор о них ничего не знал. Вместо того, чтобы внимательно отнестись к моим объяснениям, мне посылали повторные требования надеть во что бы то ни стало фижмы. Это стало походить на придирку, на желание во что бы то ни стало задеть мое самолюбие. Перед самым началом спектакля ко мне в уборную зашел управляющий конторой императорских театров барон Кусов, и от имени директора в последний раз настаивал, чтобы я надела фижмы. Так как этот спор о фижмах начался до дня представления и стал достоянием публики, то все ожидали с нетерпением, чем все это кончится. А кончилось тем, что я наотрез отказалась надеть фижмы и танцевала без них. Не будь этот спор известен, никто из публики не заметил бы, были ли на мне фижмы или нет. Фижмы не следует путать с кринолинами, которые представляли из себя обручи, поддерживавшие кругом юбку, расширяясь к низу. Фижмы – это маленькие плетеные корзиночки, которые прикреплялись с двух боков, чтобы немного приподнять юбку на боках. Танцевать в них спокойно танцы времен Людовика XV, как паванну и минуэт, можно. Но подвижный русский танец совершенно невозможно. Князь Волконский, как человек со вкусом и знакомый со сценой, должен был бы легко понять это. Что было к лицу императрице Екатерине II, чтобы ходить по залам Зимнего дворца – не подходила для артистки, которая должна была танцевать и быть свободной в своих движениях. На следующий день, когда я приехала на репетицию в театр, то увидела, что на доске, где вывешиваются распоряжения директора, было вывешено: «Директор императорских театров налагает на балерину Кшесинскую штраф в размере столько-то рублей за самовольное изменение положенного ей в балете «Камарго» костюма». Штраф был настолько незначительным и так не соответствовал моему жалованию и положению, что явно имел целью не наказать, а оскорбить меня. Вполне понятно, что я не могла стерпеть такого оскорбления, и мне ничего не оставалось больше сделать, как снова обратиться к государю, прося, чтобы таким же образом, то есть распоряжением директора, штраф был бы снят. На следующий день, на том же месте, где накануне было распоряжение директора о наложении на меня штрафа, было вывешено новое распоряжение, которое гласило: «Директор императорских театров приказывает отменить наложенный им штраф на балерину Кшесинскую за самовольные изменения положенного ей в балете Камарго костюма. После этого князь Сергей Михайлович Волконский не счел для себя возможным оставаться на своем посту и подал в отставку. Независимое положение князя Волконского и его престиж не пострадали от этого. Он ушел в июле 1901 года, и его заменил Теликовский.